Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте все наши слушатели, так сказать, почитатели, вот, ненавистники. Ну и, в общем, все, кто нас каким-то образом слышит и видит. Да, подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. Вот, в Телеграме 220 тысяч, в Дзене Сергей Михеев, 432 там тысячи, по-моему. ВКонтакте 195 тысяч, в Рутюбе 64, в Одноклассниках 54, это просто для ориентира. Вот все остальное чушь собачья, как бы, так сказать, можно вообще все вычеркнуть, кроме, что там, платформы «Смотрим» и, да, и «Вести ФМ». «Вести правильно, ФМ», нет? Да, все верно. Я все правильно сказал, Павел? Абсолютно все верно, да. Вот, ну и вот эти самые, какие вот там же отчеты, благотворительный фонд Сергея Михеева, продолжаем работать, вот, задача еще ВОЗ и маленькая тележка. Да, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь тоже. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начнем с самой обсуждаемой темы последних дней. Эту тему обсуждают и в кабинетах в самых высоких, и на кухнях. Куда без этого, тоже россияне, народ любит про политику поговорить. Это ответ Ирана на бомбежку консульства в Дамаске, которая случилась 1 апреля. Израиль разбомбил. Ну вот, в субботу ночью Израиль ответил, был массированный налет и беспилотниками, и ракетами, якобы гиперзвуковые ракеты применялись. Израиль отбивал эту атаку не в одиночку, там участвовали в том числе ПВО США, Британии, которые размещены в регионе, и Иордании. Но, тем не менее, судя по заявлениям и Ирана, и Израиля, ответ был. Был ли разрушены то ли один, то ли два военных аэродрома израильских, ни консульства, ни жилые дома, а именно военные аэродромы, откуда взлетают, значит, израильские самолеты бомбить. Но так или иначе, Израиль считает, что атака была успешной, вернее, Иран считает, что атака была успешной, Израиль считает, что успешно отбил атаку. Получается такая боевая ничья. Ну, я бы не сказал, что это ничья. Ну, во-первых, помните, когда мы обсуждали с вами вероятность такого удара, я сразу сказал, что по посольствам и консульствам Иран, скорее всего, бить не будет. Потому что с точки зрения чисто политической, общественной, это означает уподобиться Израилю. Израиль ударил по дипломатическим представительствам, да, нарушив все конвенции, какие только есть по этому поводу. Да, и я сказал, что Иран, скорее всего, этого делать не будет, да и смысла в этом никакого нет, если честно. Да, поэтому вот в данном случае наш прогноз оправдан. Первое. Второе, что касается, так сказать, самого по себе удара, да, но оправдался прогноз из той точки зрения, что что-то долетело. Вот, знаете, когда говорят, там, Израиль говорит, долетело всего лишь 9 ракет. Ну, я вам так скажу, а если бы там были ядерные боеголовки, где бы был ваш Израиль сейчас? Что бы там от него осталось? А я так понимаю, что, в принципе, с ядерными боеголовками, так сказать, да, у Ирана как бы очень скоро... Ну, фактически, как говорят эксперты, Иран уже сейчас может их поставить, он просто этого не делает. То есть, грубо говоря, все готово, он просто этого не делает. Поэтому вот эти разговоры насчет того, что да мы там все позбивали, во-первых, что они позбивали, да, трудно сказать. Да? Естественно, и Израиль, и его союзники, они будут, значит, каким-то образом улучшать эту, как бы, ситуацию. То есть будут говорить, что все нормально и полная ерунда это все, да. Ну, а Иран будет, как бы, понятно, приписывать себе в свою пользу. Точной, так сказать, информации абсолютно точной у нас нету. Кроме всего прочего, мы видим, действительно, в обороне, в данном случае Израиля, участвовала, как бы, да, целая коалиция государств. Тем не менее, 9 ракет даже по израильским данным долетели. Долетели они по военным объектам. Павел, вы, кстати, правильно совершенно обратили внимание на то, что они долетели, так сказать, не по жилым кварталам, не по дипломатическим представительствам, так сказать, да, не по больницам, как в Газе, например, да, они долетели по военным объектам, и даже не по гражданскому аэропорту, они долетели по военным объектам, что, кстати, тоже довольно странно, вот мне кажется, там тоже надо разбираться, они говорят, так сказать, израильтяне говорят, что чуть ли не 300 ракет летело, а почему же долетели только те, которые по военным объектам? Что-то вы привираете там в Израиле в своем, мне кажется, совершенно очевидно. Что-то вы там привираете, да. Ну, я понимаю, как бы война, оно дело такое, так сказать, у каждого работает своя, так сказать, военная пропагандистская машина, но как-то очень странно, что летело 300, а долетело только те, которые до военных объектов. По идее, именно военные объекты должны были быть прикрыты ПВО лучше всего. Лучше всего, как бы, да. А получается, что по ним только и долетело. Ну, как-то вот такая ситуация какая-то непонятная. Да, ну, и еще раз повторю, как бы, да, свою сентенцию насчет того, что, ну, всего лишь 9 ракет, да. Но вообще, если бы там были ядерные боеголовки, то на весь Израиль хватило бы одной ракеты. одной ракеты вполне хватило бы, как бы, да, на весь Израиль, ну, может быть, там, двух-трех, и все. И привет. Значит, у вас железный купол, плюс ПВО американцев, плюс ПВО Великобритании, плюс ПВО там Иордании даже поработало, как бы, да, вот, значит, стреляли все, кто во что гораздо, да, и все равно 9 ракет долетело. С точки зрения военной, это, в общем-то, неудача, господа израильтяне. Это означает, что у вас железный купол никакой нифига не железный. И более того, даже будучи усиленным, как бы, да, американскими и британскими и еще какими-то другими там ПВО в регионе, вы не можете стопроцентно гарантировать абсолютную безопасность своей территории. Поэтому, когда они говорят, так сказать, Израиль говорит, что, мол, типа, это ерунда, а мне кажется, Иран добился успеха. Мне кажется, Иран добился успеха. Он показал, да, он показал, что он не побоится ударить по территории Израиля, первое. Он показал, что у него есть ракеты, которые долетят до территории Израиля, как бы, да, несмотря на ПВО Израиля, ПВО США, ПВО Великобритании, ПВО Иордании, и кто там еще так только не участвовал. Вот. И они попали, как бы, да, повредили там, не повредили. Еще раз повторяю, как бы, если бы там были ядерные боеголовки, эти ракеты долетели бы, Израиля бы уже не было вообще. То есть просто не было бы. Не то, что там повредили что-нибудь, а он бы перестал существовать. Вот, собственно, и все. И после этого, как бы, да, ну и рассуждайте, а кто там, для кого успех, для кого не успех. Теперь следующий, как бы, аспект тоже важный, да, насчет Третьей мировой войны. Вот у нас тоже, знаете, вот люди, мы так привыкли немножко из советского времени, ну и плюс вообще, как бы, ситуация военная, у нас такая катастрофичность сознания, да. Все, вот теперь я уже там в пятый раз слышу, так сказать, да, или в 25-й. Вот теперь уже точно мировая война, как бы. А вот и нет. А вот и нет. А вот запросы Google, мировые запросы, на максимуме запросы Третья мировая война сейчас в поисковике. А почему нет? Объясняю. Вот как пишет Axios, тот же самый, да, так сказать, это издание, тоже западное. Ну ладно, фиг с ним, там пишет, не пишет. Якобы, значит, Израиль там типа кричит, там, держите меня, четверо, так сказать, трое не удержат. Вот, а американцы и все остальные, так сказать, значит, западные, так сказать, вот эти их союзнички, да, они говорят, нет-нет, давайте не будем, да, не обосновать. Я думаю, что там ситуация такая. На самом деле и Израиль ничего особенно сделать-то не может. Ну, может нанести пару таких же вот ударов. Да тоже, что там долетит, неизвестно. Может долетит, а может не долетит, да. И все остальные, вся западная вот эта цивилизация не хочет никакой Третьей мировой войны. Не хочет. Это тоже к вопросу о нашей вот здесь вот информационной ситуации, в которой постоянно вот эта тема все время муссируется, ядерные удары, Третья мировая война. Не хочет Запад никакой Третьей мировой войны. Потому что сегодняшняя идея, под которой живет весь мир, включая западную цивилизацию, это вера в золотого тельца. Это деньги. Это деньги. Это, так сказать, относительная безопасность. Это относительный комфорт. Это относительная стабильность. Поэтому, когда вот рассказывают тоже, знаете, сейчас там, условно говоря, вся Европа поднимется и пойдет воевать против России. Да ни хрена она не поднимется. Давать другим, так сказать, которые готовы умирать оружие, это можно. Давать другим деньги, это можно. Чужими руками жар загребать, это можно. А самим нет. Нет. Это вот тоже, опять же, как бы важно к этой дискуссии. Ну, вы мою позицию знаете, я как бы постоянно говорю, да, ситуация может быть очень сложной, да, так сказать, тяжелой. Но, честное слово, Запад не будет влезать ни в какую такую операцию, которая может ему реально грозить серьезными проблемами. До тех пор, пока ему не грозит эта серьезная проблема, там, где он находится, в Америке, в Великобритании, в Европе, они могут действовать, пока театр военных действий вынесен куда-то там неизвестно куда. Пока можно самим лично не участвовать в этом, не неся риска, так сказать, крупных потерь, они могут это делать. А вот дальше, как бы, да, есть черта, не которую мы провели, а которую они провели. Эта черта, так сказать, очерчивает их ареал благополучия. И пока я не вижу, если честно, так сказать, да, никаких таких идейных борцов за мировую власть, настолько отмороженных, которые бы готовы были бы вызвать удар на себя на Западе. Одна из причин этого, между прочим, это вот как раз то, о чем я говорю. На самом деле, когда мы часто сравниваем эту ситуацию со Второй мировой войной, так сказать, с Первой мировой войной и так далее, надо понять, что за 20 век и начало 21-го, первую четверть 21-го, мир очень сильно деградировал с точки зрения, так сказать, идеологии. Он сильно изменился, да? Опять же, можно как бы там спорить, не спорить. Но, тем не менее, если раньше миром очень часто руководили идеи, хорошие идеи, плохие идеи, там, благие идеи, страшные идеи, то сейчас миром руководит одна идея. Идея денег, комфорта, благополучия, безопасности и все остальное. Этому поклоняется Запад. Ну, в ответ могу сказать, ну вот Запад, на самом деле, его идея – это мировая власть. Да, мировая власть. Но эта мировая власть, так сказать, для того, чтобы ее удерживать, нужен некий баланс. То есть, если, грубо говоря, в борьбе за эту мировую власть вам, так сказать, по вашим мировым столицам прилетит по несколько ядерных боеголовок, то нафиг-то не нужна такая власть. То есть, вопрос в том, что за эту власть можно бороться по-другому. За эту власть можно бороться по-другому. Поэтому эпоха идей, судя по всему, так сказать, да, она как бы закончилась или, по крайней мере, на время прервалась, там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому тут как бы нужна или невероятная выгода, да, так сказать, какая-то прям такая очень большая, или какая-то такая идея, которой в сегодняшнем мире нету. Ну, ее просто нету, и все. Но у кого-то она есть, у Запада ее нету. Потому что, на самом деле, там идея там, мировой демократии и прочее-прочее, это все, так сказать, понятно, но только, грубо говоря, ее можно отстаивать даже военной силой, но только до тех пределов, пока это не угрожает непосредственно Западу. И вот с Ближним Востоком. Вроде бы даже театр военных действий может быть вынесен куда-то далеко, но все равно они как бы не хотят в это влезать. Ну, не хотят, и все. Почему? Потому что последствия могут быть непредсказуемыми, и они вовсе не всегда будут трактоваться в пользу Запада. Поэтому вот в очередной раз, так сказать, кричим, так сказать, это самое, что называется, пожар-пожар, как бы, да, волки-волки. Вот, а ничего не происходит. А почему не происходит? Потому что мне кажется, что, еще раз говорю, мы все равно, мы как бы русские, мы живем вот все равно в мире идей до сих пор, да. И в этом есть наша сила, как бы, да. Но это иногда действует на, мне кажется, так сказать, изменения с точки зрения, так сказать, ну вот, некоторые искажения с точки зрения анализа. Критического мышления. Да, критического мышления. То есть анализа информации, как бы, да, и того, что происходит. Вот, собственно, и все. Вот поэтому ситуация, конечно, никогда нельзя расслабляться, как бы, да, надо всегда очень трезво оценивать. Но вот, опять же, я просто анализирую здесь вот примеры. Вот буквально за последние там несколько лет я уже несколько раз слышал просто вот уже все. Вот, ну, сейчас все. Вот теперь уже все. Вот теперь уже однозначно все. А я вам скажу, вот такие не все. Вот такие не все. Почему? Потому что этот мир живет по-другому. И на самом деле Иран показал как бы Израилю, как бы, да, что на самом деле, а если до вас долетит, вас же вообще с гулькин хрен, извиняюсь за выражение, вас же это на карте не видно. Это ж не то, что Россия какая-нибудь, да, в которую, так сказать, даже если что-то и попадет, не факт вообще, что об этом быстро узнают в другом месте, как бы, на другом конце, как бы, да, и так далее, и так далее. А вы, от вас-то вообще ничего не останется. И стоило ли вообще, если честно, когда-то бороться за создание государства Израиль, чтобы так бездарно его потерять? В этом смысле, кстати, я вот еще раз говорю, да, я тут, когда мы обсуждали, на мой взгляд, вековая мудрость израильского народа оказалась слегка преувеличенной. Слегка преувеличенной, да. Поэтому здесь такая ситуация, да. Я-то лично вообще как бы за мир во все время, в мире как бы известный пацифист, блаженный миротворцы, так сказать, как говорится, да. Вот, но в данном случае ситуация сложная. Наверное, что-то придется Израилю тоже делать, но вытянуть на мировую войну, как бы вот на вот это вот, а он опять не смог. Да, его защитили, да, ему помогли американцы, британцы, еще там кто-то, вот какие-то голодранцы, вот, и так далее, и так далее. Но вытянуть на мировую войну Америку они так и не смогли. Как не смогли и украинцы вытянуть мировую? Почему? Ну, потому что американцы не хотят мировой войны. И не надо друг другу вот это тоже, знаете, кошмарить, как бы вот этими рассказами про то, что вот завтра огромные полчища американцев, так сказать, куда-то там поедут. Никуда они не поедут. Не поедут. Если бы они могли куда-то поехать, они бы уже давно поехали. Самым удачным, так сказать, моментом для ликвидации всех несогласных были 90-е годы, это самое, так сказать, прошлого века, который вот закончился. Да? Вот 90-е годы были самым удачным, так сказать, в этом смысле временем, когда Россия вообще лежала, так сказать, как это самое, как бессмысленная, так сказать, клякса на карте, ничего не могла сделать. Когда Китай еще был недостаточно силен и только-только-только набирал там, условно говоря, там, 152, там, пересаживался на что-нибудь другое, да, и там, и это самое, так сказать, с БТР-80, там, или еще с чего-нибудь, там, да хорошо, если 80, если не 60, вот, и так далее, и так далее. Вот это было, Индия тоже себе ничего не представляла, вот это было самое удобное время со всеми, так сказать, расквитаться, с Северной Кореей, Ираном, Кубой, и кто там еще, так сказать, рот открывал, но и тогда они ничего не сделали. Ничего не сделали. Вот они, так сказать, публично это самое взяли, линчевали, условно говоря, этого, как его, Саддама Хусейна, да? Ну и все. И то только потому, что навалившись на него, так сказать, всеми... А, ну плюс Югославия. Навалившись на них всеми силами, они знали, что стопроцентно разберутся. С Югославией они разобрались, потому что после распада Советского Союза, как бы они, им надо было ликвидировать какой-то очаг сопротивления в Европе, хотя Югославия не была очагом сопротивления, на самом деле. И она развалилась сама. В первую очередь в результате, так сказать, этих самых, как бы, междоусобных войн, да? Вот. И надо было, так сказать, продемонстрировать что-то. А со всеми остальными влезать в эти дела, как бы, да, им было не с руки, непонятно, чем это могло кончиться. Вот, собственно, а Хусейна, если честно, Хусейна бы никто не трогал, если бы не Кувейт. Вот как вы помните, да? Сначала была небольшая победоносная война, да, Саддама Хусейна, да, в, да, сторону, да, Кувейта. Вот, если бы Хусейна не натравили на Кувейт, а, кстати говоря, вот там тоже конспирологии же много всякой, и некоторые говорят, что Хусейна на Кувейт тоже натравили, так сказать, какие-то западные спецслужбы, вот, там через какие-то там хитрые, так сказать, эти самые там всякие схемы и так далее. Да. И не было бы Кувейта, не было бы никакого Хусейна. Хусейн очень, так сказать, неплохо договаривался с Западом долгое время, когда он воевал с Ираном, например, как бы, да, он имел западную помощь, вот, и европейскую. Ну, американскую нет, а вот европейскую точно имел, да. Французы там работали очень активно, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, кстати, говорят, Хусейн применял химическое оружие, значит, против некоторых своих провинций. А вот вопрос, откуда он его получил? А получил он его от французских компаний, кто не знает. Химическое оружие Саддам Хусейн, так сказать, да, делал, и не только французских, он делал из компонентов и по технологиям, полученным от европейских компаний. Ну вот они как бы вынуждены были, как бы, да, вот с ним вот разобраться, условно говоря, там, и так далее. А здесь нет. Здесь, так сказать, когда вот есть такие какие-то ситуации, не надо торопиться там, да. Тем более, еще раз говорю, мы здесь вот предвыборную ситуацию уже обсуждали. Для Байдена вот это вот сейчас втягивается куда-то, это вот вообще прям никак. Вот они сейчас отразили вот эти ракеты, и в Штатах они попытаются, я уверен, раздуть это вот до размеров, ну, глобальной победы. Иран наказан, как бы, 300 ракет летели, как бы, в 9 всего долетели, тьфу на них, так сказать, да, ничего он не может, как бы, а кто победил? Кто победил? Кто молодец, так сказать, я молодец, да, вот, кто победил, как бы, да, Байден победил, вот это они будут из этого делать. А что касается там мировой войны, сейчас вот там, они прямо сейчас вот начнут там бить что-то это-то. Не знаю, я сильно сомневаюсь. Хотя, конечно, опять же, сами понимаете, что мы тут это разглагольствуем, но может быть всякое, естественно. Но пока я не вижу для этого вот этих самых... С другой стороны, Израилю придется чем-то отвечать. Будут ли ему в этом помогать, как бы, американцы? Скорее всего, будут. Скорее всего, будут. Но опять же, что они могут сделать? Нанести такие же удары, как мы тоже обсуждали, ракетные удары, так сказать, по территории Ирана. Наверное, по атомным объектам это будет самая, так сказать, их лакомая цель, что называется. Да, может быть, тоже какие-то военные объекты еще. Не знаю, там тоже те же самые аэродромы и прочее. Это, наверное, это будет. Это, наверное, будет, да, тут вот, к сожалению, это неизбежно. Но что касается, я говорю, там, какого-то там Запад сейчас там пойдет, куда он пойдет? Идеи нету, а деньги и так можно наварить, так сказать, дураков-то хватает, например, там, значит, украинцы какие-нибудь или прочее. Поэтому здесь вот такая штука, как мне кажется, главная, значит, стратегия, говорит, ну, Запад будет воевать за мировую власть, будет, но главная стратегия Запада в борьбе за мировую власть все равно прежняя, загребать жар чужими руками, разжигать конфликты в других местах, так сказать, и за счет этого обеспечивать свою мировую власть, как они это, так сказать, демонстрируют во многих точках мира. Вот мне так, так сказать, каться, как говорил этот самый Райкин, так сказать, мне так каться. Да, разжигать конфликты, как вы правильно говорите, не до глобальных, не до региональных масштабов, вяло текущие. И то, что действительно солдат американских не хотят отправлять, говорят, давайте лучше опять денег дадим, подтверждает лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Он, значит, в воскресенье вечером поговорил с президентом Джо Байденом и, в общем, достигнут консенсус, что на этой неделе вроде как будет вновь оговариваться помощь, финансовая помощь, военная помощь Израилю, ну и Украине тоже, потому что все это идет в пакете. По поводу ответа есть мнение, что, может быть, напрямую Израиль и не рискнет бить по иранской территории, тем более, что там уже по границе Иран стянул достаточно серьезные силы ПВО, может продолжить, как и делал до этого, бить по Сирии, бить по Ливану, которые связаны... По Хизбалле. Да, по Хизбалле. И как раз вот на выходные совбез он собирался по поводу ответа Ирана Израилю. И наш постпред Василий Небензи предупредил, что если и дальше не замечать регулярных атак Израиля по соседним с ними Сирии и Ливану, то призывы к сдержанности всех сторон могут оказаться тщетными. Ну, совбез, как всегда, ожидаемо ни к чему не привел. Ну да. Ну, не привел, и, видимо, так сказать, и не приведет. Понятно, что если американцы там блокируют, но они и будут блокировать. Это ясно, это позиция американцев понятна. Кстати говоря, вот тут тоже вот мы увидели вот эту игру, как бы они там поиграли в то, что Нетаньяху плохой. А вот что заставил Нетаньяху сделать, это все-таки выступить на стороне как бы Израиля. Да, вот в какую-то большую войну он их не втянул, вот, и ответов тоже пока особых нет, но заставил как бы продемонстрировать, что все равно американцы с ним. Вот, они там, Байден что-то пытался изобразить, чтобы, типа, вот, мол, Нетаньяху, так сказать, нехороший, так сказать, мальчик, тра-та-та, мы вообще тебя больше не поддержим, грозил пальцем, вот, а в итоге, как бы, да, все равно Нетаньяху вытянул их на то, что вот как в некий момент, так сказать, истина, что называется, да, американцы все равно взяли и вступились. Ну, в общем, думаю, что сейчас они будут раздувать это как успех, но еще раз говорю, да, я считаю, что успеха скорее добился Иран, он продемонстрировал готовность и способность. Ну, по поводу Байдена и Нетаньяху, якобы тоже они созванивались, и Байден на руках буквально вис у Нетаньяху, чтобы не было молниеносного ответа Израилю в сторону Ирана. Вот, ну, по сути, Байден, как истинный миротворец, подчеркнул, что он таков и есть. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще пару слов о реакции мировой. Значит, традиционно сразу набросились все западные политики, дипломаты на Иран. Значит, пригрозили Урсула фон дер Ляйен, пригрозила какими-то новыми санкциями в отношении Ирана, в общем, их уничтожающими полностью, при том, что Исламское государство уже не первый десяток лет под этими санкциями живет. Ну, Израиль призывает тоже и Великобританию, и Францию как можно скорее ввести эти самые санкции. А насколько будет адекватен ответ, ну, в целом, да, вот этого глобального Запада? Ну, я думаю, так вот. Тут, опять же, с одной стороны, я как бы вот тут всех успокаиваю, что мировой ядерной войны не будет. С другой стороны, все, что можно сделать кроме этого, они, конечно, постараются сделать. Каким там будет ответ Израиля, как бы, да, насколько в это будут втянуты там США и их союзники по НАТО, трудно сказать. Но какой-то он будет тоже, опять же. Но хотя это вообще какая-то бесконечная совершенно тоже такая, вот я говорю. Ближний Восток – это такая сказка там про белого бычка. Она вообще не кончается. Это вот, что было раньше, как бы курица или яйцо, и кто виноват, кто прав, и это все тянется веками, да, буквально. Поэтому и не вчера началось, как бы не завтра и закончится. Вот, но, значит, каков будет ответ военный Израиля, не знаю, но в любом случае я не думаю, что это может быть какой-то разрушительный для Ирана ответ. Да, даже если в этом поучаствуют американцы, британцы, мне так не кажется, да, что это может быть какой-то прям вообще такой разрушительный ответ. Но еще раз говорю, они имели такие шансы исторические, да, такой удар по Ирану нанести, они его не нанесли и не наносят сейчас. Вот. Хотя, так сказать, понятно. Но тут скрыть это просто подготовку к большой операции невозможно. Вот. Ну, а предположить себе, вот как тоже у нас тоже мы когда-то рассуждали, могут ли американцы нанести там демонстративный ядерный удар по Ирану? Ну, могут теоретически, но еще раз говорю, вот хорошее время для этого прошло. Удачное время для этого это было 90-е годы. Вот, и, ну, может быть, нулевые годы. Это был вот удачный период для того, чтобы продемонстрировать. Хотя с тех пор, конечно, ситуация изменилась. Ясно, что вот опять же выросли конкуренты. И, может быть, для устрашения конкурентов, там, а именно России и Китая, взять да и нанести по Ирану. Но это устрашение, на самом деле, приведет к обратному результату. Ни Китай, ни Россия, скорее всего, не испугаются, а только как бы, да, еще, так сказать, жестче начнут строить свою оборону. Вот, а все остальные ужаснутся. Все остальные ужаснутся, и я думаю, что это будет мощнейший удар по престижу Америки и ее союзников, вот, и по всей вот этой западной модели, да, поэтому я думаю, что тоже этого не будет. Но вот все остальное, что можно здесь сделать, наверное, они будут пытаться делать. Да, наверное, так сказать, удары по Хизбалле и проиранским, как бы, всяким разным там, как сейчас модно говорить, прокси, там, всевозможным образованием, там, всевозможным военизированным группам, вот, и непосредственно по иранским военным, потому что эти военные, они, да, действуют и в Ливане, и в Сирии, там, и в Ираке, и так далее, это всем хорошо известно. Вот первое. Второе, будут настаивать на экономических санкциях. Иран действительно многие, так сказать, долгие годы живет в ситуации этих санкций, но, кстати говоря, сейчас вот санкции, тот комплекс санкций, который введен против России, он уже жестче, чем то, что есть против Ирана. Даже санкции против Ирана, как бы, они слабее в целом. Другой вопрос, что они в этих санкциях живут там уже десятки лет, вот, а мы значит, пока как бы, да, вот первые годы переживаем. Да. Ну и ресурсов у нас побольше, у них поменьше. Вот, поэтому, да, санкции могут быть. У Ирана была заинтересованность всегда в сотрудничестве с европейскими компаниями. Когда американцы их обложили, как бы, да, они сосредоточились на сотрудничестве с Европой. Это сотрудничество потихоньку, как бы, да, прикручивали. Сейчас могут потребовать прикрутить совсем. Но, опять же, умрет ли Иран, как бы, от горя вот, и голода? Нет, не умрет. Нет, не умрет. И пока я не вижу, если честно, каких-то, так сказать, тоже вот таких вот прям вот однозначно эффективных инструментов по тому, чтобы перевернуть и Иран, там, поставить его с ног на голову. Стимулировать внутренние беспорядки. Да, этим и британские, и американские спецслужбы занимаются давно. Вот. И будут заниматься дальше. То есть, ну, тут, опять же, такая же тактика, как в отношении нас. Условно говоря, обложить санкциями, устроить проблему, ну, условно говоря, там, нехватку продовольствия, нехватку лекарств, там, нехватку еще чего-нибудь. Да, и на этом фоне стимулировать внутренние беспорядки. А там всякая разная почва в Иране довольно много. Вообще Иран тоже, это вовсе не монолитная такая страна, как кажется, да, там есть свои проблемы, там есть свои сепаратисты, там есть свои, так сказать, террористы, там есть свои эти самые нарко всякие разные группировки, там всего этого достаточно. Там регулярно идут всякие тоже местные, локальные спецоперации, там есть и своя оппозиция политическая, так сказать, в конце концов, там выборы идут периодически, и они, кстати говоря, неформальные, вот они совсем неформальные. Да, у них есть, условно говоря, договоренность, потому что там Америка и Израиль — это враг, а вокруг всего остального там иногда идут довольно-таки недетские совершенно битвы политические, да. Есть у них все там тоже прелести, и этими прелестями всякими разными пользуются, и иногда управляют западники. Вот. Но единственное, что вот Ирану удалось в последнее время там, да, как-то наладить отношения с саудитами. Раньше еще саудиты сильно как бы, да, тоже в это дело включались, ну, деньгами в основном. Да. Вот. Сейчас у них чуть-чуть получше отношения с саудитами, да, в этом смысле по это самое. Но я думаю, что они будут пытаться это делать, шатать изнутри, обкладывать санкциями, шатать изнутри, наносить удары по иранским этим прокси. Вот этим они, наверное, будут заниматься в полный рост. Вот. Ну, а что-то такое сделать, чтобы прям вот раз и навсегда решить проблему Ирана, не смогут. Еще раз говорю, уничтожить, там, вы говорите, такая вот, уничтожить Иран ядерными ракетами. Но это будет удар по американцам. Это будет удар по американцам, как бы, и по всему вот этому всевластию. Власть американцев в этой ситуации не укрепится. Она скорее ослабнет. Потому что одним ужасом, да, держать мир в повиновении невозможно. Это не было возможно никогда, это невозможно сейчас, и, я не знаю, может, когда-нибудь там это и станет возможным, но сейчас я не вижу этого, да. Поэтому все равно лакомый, ну, самый хороший вариант для американских технологий – это смена власти. Это смена власти, то есть обложить проблемами, санкциями, так сказать, опять же, войнами всякими там этим, и сменить власть. Вот сменить власть на более под контролем. Этим они будут заниматься совершенно точно. Официальное заявление МИД Ирана. Иран не стремится к эскалации на Ближнем Востоке, но намерен отвечать на любые незаконные и иррациональные действия в отношении Тегерана. В общем, мы за мир, но если что, можем ответить. Тут, кстати, в Евросоюзе задумались о престиже западной модели миропорядка, которая, как вы говорите, с 90-х годов... Ну, ушло ее время, да, время, когда можно было те или иные режимы поменять под себя, подстроить. Жозеп Боррель, главный евродипломат, признал, что неудачная внешняя политика ЕС настроила весь остальной мир против Запада. И Боррель опасается создания в мире альянса «все остальные против Запада» и призывает не допустить этого. Значит, как, ну, он отмечает, что разная реакция на конфликт на Украине, в Палестине. Вот, в общем, арабский мир, Африка, Латинская Америка, Азия не так все однозначно воспринимает, как хотелось бы в Брюсселе. И Боррель говорит, нам необходимо действовать решительно в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить вот консолидацию вот такого альянса остальных против Запада. Решительно действовать. Ну вот смотрите, тоже какая-то странная тоже штука. Вот реально у них тоже беда с головой. Первая часть. Боррель говорит, так сказать, да, наша политика западная оказалась не такой удачной, и вовсе не все в восторге от нее. И на самом деле людям она не сильно нравится. Ну, прям запел ровно, как мы вот здесь, вот, так сказать, уже много лет говорили. Как будто рядом с нами сидит. Да, просто вот рядом с нами сидит, так сказать, мы просто буквально там с Боррелем друг друга перекинулись. Сколько лет подряд я говорил простую вещь. А когда вот началась вот эта вот война особенно, они не видят простой вещи. Их очарование западной моделью иссякает. Иссякает просто. А вот эта ситуация вокруг Украины в итоге привела к тому, что не, значит, весь мир против России, а весь мир, как бы, да, с одной стороны, а Запад с другой стороны. Вот к чему оно привело. Она привела к тому, что как бы, да, начало вот эта дистанция увеличиваться. Не только там из-за России и Украины, даже не столько из-за России и Украины, а по целому ряду других соображений. По целому ряду других соображений. Всему остальному миру стало ясно, что, во-первых, хозяин не такой всесильный. Раз. Хозяин может и проигрывать. Два. И на фоне того, что, честно говоря, все его вот эти выкрутасы и как бы вот его эта вот модель его ценностей вызывают все больше и больше вопросов, как бы, да, люди стали по всему миру отстраиваться. И сейчас мы видим, как американцы пытаются консолидировать вокруг себя своих союзников, ближайших, а весь мир становится все более самостоятельным. И в этом смысле то, что говорит Боррелли, это вот ровно то, что вот мы здесь вот много лет подряд там или это самое обсуждали. И проблема-то в том, что действительно модель Запада стала очень неоднозначной. Его ценности, которые предлагают всем остальным, они стали очень неоднозначны. А на фоне того, что Запад перестал, как бы, так сказать, давать пряники, а теперь всем грозит только палкой, санкциями, войной, санкциями, желающих, как бы, да, вот, быть влюбленными в Запад все меньше и меньше. То есть первая часть, понятно, да, здесь Боррелли просто вот, наконец, Боррелли, так сказать, дорос, как бы, да, тоже вот, когда, так сказать, много раз приходилось дискутировать на эту тему, да вы не понимаете, да вы не видите, да все мы понимаем, вот в чем дело. Мы все понимаем, как бы просто Запад пропагандистски стал более, так сказать, заштампованным, там, чем там, условно говоря, так сказать, даже бывший Советский Союз. Сейчас я продолжу. Да, сейчас буквально секундная пауза, не переключайтесь. Вести ФМ. Тоже мы тут такие прям дураки вообще, так сказать, дал лаптем щи хлебаем, там это самое, три буквы знаем, как бы сложение вычитания и все. А вот ничего мы не понимаем. Такие мы вот дебилы, а они там все понимают. Ну вот, хорошо, первая часть, понятно. Фактически, давайте так вот, если там в сухом остатке. Боррелли признал, что западная модель имеет достаточное количество изъянов, и огромное количество людей в этом мире ее не принимает. Казалось бы, вот дальше идем, да, дальше про умных и глупых, да, казалось бы, из этого должен следовать вывод. Тоже, о чем я вот не раз говорил. Надо менять модель. Надо менять модель. Надо посмотреть, как мир на нее реагирует. Надо посмотреть, что не так. Надо поглядеть, как бы, что их не устраивает. И надо поменять какую-то свою модель, при этом поменять, ну, формат общения с этим миром. А что говорит Боррелли? Надо в ближайшие месяцы жестко. Действовать прям, решительно. Да, жестко, как говорят на Украине. Жестко прям это самое, действовать решительно. То есть, Боррелли говорит... говно вопрос, так сказать, да? Плевать нам на то, что нашу модель не хавает никто. Плевать нам на то, что нас уже не целуют в задницу. Надо заставить их хавать. Надо заставить их, так сказать, нас целовать. Надо заставить. А заставлялка-то уже обмякла. Уже нету ее такой, так сказать, какая раньше-то была. Просто нету и все. Потому что он Запад изменился. И вот, вот в чем главная проблема современного, так сказать, прозападного либерализма. Кстати говоря, здесь в России в том числе. И это касается нашей, так сказать, либеральной оппозиции. Они не хотят признавать очевидные факты. Мир меняется. Время идет. Что-то, что было, так сказать, адекватно или привлекательно, условно говоря, полвека назад, да, как бы, сейчас непривлекательно, неадекватно, не работает. Когда-то работало, сейчас не работает. Это с советской властью такая же тоже штука была, да. Надо каким-то образом менять взгляды, как бы, подходы и прочее. Вот нет, давайте их через колено, как бы, сломаем, как бы, и тра-та-та. Вот. А при этом, при всем, на самом деле, внутренних проблем столько у них накопилось, что они не знают, как с этим разрешать. Нет, вот давайте весь мир сломаем. Друзья мои, вы не смогли, вот давайте так скажем, вы не смогли как бы сломать отдельные страны. Вы не можете навязать свою модель развития Китая, не можете навязать ее России, не можете многим другим навязать. Как вы собрались весь мир ломать? Давайте, говорит, в ближайшие месяцы консолидируемся и что сделаем? И скажем миру, всему остальному миру, или ты, мир, живешь, так сказать, как мы тебе сказали, или что? Он рецепт не дает. Ого. Многоточие. Да. Или я, Боррелли, так сказать, что? Или вы что? Вот в чем дело. Я ухожу с поста. У нас перевыборы там будут. По-хорошему могу сказать, что у западной либеральной демократии накопилось такое количество проблем, что никакими угрозами этот вопрос не решается. Он просто в принципе не решается. Он решается изменением этой модели. Он решается изменением взгляда на этот мир. Он решается изменением того формата, в котором Запад общается с остальными людьми. Вот здесь, на самом деле, как бы, да, лежит ключик к сохранению власти Запада, если он так вот хочет эту власть сохранить. И на самом деле этот ключик у них был в руках, опять же, в те же самые 90-е нулевые, опять не устану, так сказать, это повторять, у них был исторический шанс измениться самим и изменить весь мир. И сохранить свою власть таким образом, ну, может, еще лет на 100 или 200, да? Ну, на 100 точно, да. Они не сделали этого. Они решили, что они охрененные победители, что все, что они делают, это правильно, что все их очень любят, что вот, так сказать, все проблемы решены, и теперь, так сказать, дальше надо действовать как? Просто навязывать там, а кто не согласен, тому закрывать рот, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот в чем проблема-то. Вот в чем проблема. Это, я говорю, как наши вот российские либералы, которые получили невероятный кредит доверия в начале 90-х, да, а потом обделались по полной программе, обманув всех там по много раз, а потом стали расстраиваться, почему же их перестали любить. И давай искать, значит, это самая причина. Нас перестали любить, потому что Путин. Нас перестали любить, потому что пропаганда. Нас перестали любить, потому что народ тупой. И так далее, и так далее. Вас перестали любить, потому что вы наделали кучу ошибок. А иногда и преступлений, поэтому вас перестали любить. И так любая абсолютно модель, и вообще никому расслабляться не надо. Никому расслабляться не надо. Любая модель вот таким образом может выгореть изнутри. Если она перестает отдавать себе отчет в том, что в реальности с ней происходит. Это касается всех, везде и всегда. Вот в чем проблема-то. И поэтому, когда Боррель говорит, так сказать, да, ровно теми словами, которыми говорим мы, ну, то есть вот, ну, слушай, все идет к тому, что это не это самое, не весь мир там против России, там, да, а вот, а, или не весь мир там за Украину, а на самом деле Запад против всего мира. Вот к этому все идет дело-то. И мудрые политики должны эти тенденции понять. Ну, вот Боррель вроде как понял, ему остается там пару месяцев до отставки, судя по всему, и вот он за пару месяцев до отставки понял. Но что он дальше-то говорит? Он говорит... Пофигу, как бы, да, вот мороз, как бы, да, все равно мы это самое должны вот гнуть и гнуть и гнуть и гнуть, так сказать, и это самое, все равно мы должны заставить их всех, мы, говорит, должны предотвратить консолидацию. Ну, а что с вашей моделью-то, что с теми ошибками, которые есть? Об этом они молчат. И вот я говорю, если они, так сказать, не поумнеют, через это они развалятся. Да, наверное, в ходе вот этого, как бы, до процесса есть риск того, что кто-то из них, там, например, рискнет и пойдет на крайние меры, там, типа войны и прочее-прочее, но эта война, она не принесет решения этих проблем. Она принесет только их усугубление. А сил для того, чтобы, условно говоря, справиться со всем миром и поставить всех, так сказать, соответствующую позу, у них просто уже нет. Ну, кстати, вот и модели в западной шестеренке уже начинают подклинивать. Опять же, вспомнили вы про выборы, которые летом будут в Евросоюзе проходить. И сейчас все больше и больше голосов, в том числе и там из ведомства Борреля, из других, что вот нельзя допустить, чтобы там правые, как называть правые, пришли к власти. Это опасно, при том, что люди, которые... хотят поменять что-то, да, в этой западной модели, не гнуть всех остальных, весь мир, да, в своей модели что-то поменять, они говорят, давайте мы сначала со своими национальными интересами разберемся, потому что у нас тоже много проблем, а потом дальше уже будем мир учить по нашей новой европейской модели. В Соединенных Штатах тоже сейчас, вот если прессу посмотреть, основное гадание либеральных СМИ про байденовских, посадят Трампа или нет, там какое-то новое обвинение, в общем, вся надежда на то, что Трамп сойдет, ну, каким-то образом с дистанции. Я, кстати, выполнил ваше поручение, Сергей Александрович посмотрел фильм «Гражданская война. Падение империи», вот, про гражданскую войну в Соединенных Штатах. Докладывайте. Да, докладываю. Ну, а, значит, релизы все говорят, вот такой нейтральный фильм, вот для меня чисто вот антитрамповская такая агитка, потому что некий президент, прической похожей на Трампа, значит, на третий срок бомбит города, но у него там только Вашингтон под его прикрытием. Значит, его солдаты расисты, они, значит, убивают, сваливают в ямы афроамериканцев, убивают вообще без слов азиатов, ну, в общем, такие, белая раса, вот. А против него воюет коалиция вот штатов, там и афроамериканцы, в общем, все заодно, все одно. Гомосексуалисты были, нет? Хороший вопрос, я как-то не обратил внимания. Это самое главное, да, не заметили. Парочка была мужчин, но как-то вот откровенных сцен не было. Там же не на это все было сосредоточено, что, значит, президент-узурпатор, теряющий власть, все равно за эту власть цепляется, но в конце концов он кончает плохо, его убивают. Фильм про то, там единственный момент меня поразил, буквально в середине фильма, значит, вот эти за белых, этих за красных заходят главные герои. Главные герои — фотографы, которые едут брать последнее интервью у этого президента. Заходит в магазин какой-то, там девушка сидит, листает. Вот, что вы так? Вы не знаете, что происходит? Происходит вокруг, она говорит, а мы стараемся не вмешиваться. На три части разделенное общество. Значит, за белых, за красных, и мы не вмешиваемся. Но так или иначе, фильм «Предупреждение», там журналистка, это фотограф, говорит, я столько вот кошмара, вот этого ужаса, там, гражданской войны, вообще войн везде по всему миру снимала и доносила, значит, в свою страну, в Америку, чтобы у нас это не повторилось, а у нас вот это все повторилось. Вот смысл в том, что все, что вы насаждали за рубежом, вполне возможно, очень скоро будет у вас, дорогие друзья американцы. А говорят, в Америке нет пропаганды. Говорят, там просто все, ну, просто вот, есть просто объективные средства массовой информации, объективные, так сказать, киношники, объективные художники. Они просто так вот, просто раз себе, просто взяли и перед выборами сняли фильм против Трампа, художественный. Нет, там заштукатурено, чтобы Трампа не разглядеть, там так, ну, как бы наметанный взгляд. Да, наметанный взгляд всегда увидит, что это, ну, Трамп — это зло, вот основной посыл этого фильма. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Единственный официальный телеграм-канал, к которому он имеет отношение. Для ориентира там 220,5 примерно тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Тоже обязательно переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме.